Глава 12. Прическа. Задание досталось от замечательного завкафедры, такое же замечательное. Каждому выдали одно огненное животное из ранее пройденного материала. Необходимо было проанализировать сильные и слабые его стороны для домашнего содержания. Зооцелители должны разбираться во всем. Мне выпал большой трехглавый цербер. Учебник с подробным описанием я позаимствовала у соседки, у меня имелся только краткий бестиарий, и чем дольше я читала, тем сильнее убеждалась. Я бы такую тварюгу не завела. Во-первых, он очень много ел, так как габаритами не уступал грифону или мантикоре, один из самых крупных из одомашненных. Во-вторых, грыз в три раза больше обычного цербера. Если верить описанию, среднестатистическую табуретку он перемалывал тремя зубастыми пастями до состояния щепы минуты за две. В-третьих, характер, как и все огненные, имел соответствующий. Заводить его рекомендовалось исключительно магам, умеющим ставить щиты. Нет, разумеется, существовали ограничивающие и запирающие артефакты, но если хозяин случайно не уследил, и они исчерпали свой резерв. В общем, магический огонь тушится плохо и горит сильнее обычного. По-моему, все вышеперечисленное делало трехглавого цербера совершенно непригодным для домашнего содержания. Но ведь находились же любители. Малый одноглавый не намного лучше, но все же более управляемый и менее разрушительный. Его реально кто-то заводит? Пока что моя колонка «Сильные стороны» была абсолютно пуста. Реально. Элис снисходительно наблюдала, как я старательно вычерчиваю таблицу и вывожу буквы своим каллиграфическим почерком. Они сильные и выносливые. Попробуй такого выгулей. Обладают отменными охранными качествами, могут охранять как дома, склады или производственные объекты, так и торговые караваны, к примеру. Подожди, не так быстро. Я записывала. Элис закатила глаза. Неприхотливые, с отличным здоровьем. Огненная магия делает их устойчивыми к низким температурам. Высокая обучаемость, опять же, охотничьи инстинкты. Дальше мы перешли на список болезней. Он оказался у них небольшим и в основном связан с опорно-двигательным аппаратом и желудочно-кишечным трактом. Трехглавость сильно осложняла Церберу жизнь. Чтобы не смещались центры тяжести, спина и круп отличались массивностью. Имелись также психологические проблемы, которые сглаживались правильным воспитанием. А при неправильном головы вполне могли начать конкурировать друг с другом вплоть до драк. В обычном случае одна голова все равно лидирует, воспринимая остальные как стаю. Теперь изучай строение и основы защиты от него, а также способы погасить его возгорание, скомандовала Элис, когда список качеств мы добили. Это тоже надо писать. Я достала новый лист. Не надо. Когда цербер вспыхнет, твой листочек превратится в пепел, фыркнула соседка. Поэтому лучше заучивай. Когда вспыхнет? Мы же устно защищаем наше задание. Что там может вспыхнуть? Напряглась я. Устно? Элис рассмеялась звонко и искренне. Да, принцесса, вижу, с учебой у тебя все еще хуже, чем я думала, раз ты даже расписание занятий за полсеместра не выучила. Завтра практическое. Ты сдашь письменную часть на проверку, а на деле будешь проявлять свои навыки взаимодействия с магическими животными. И поздравляю, у тебя опять один из самых трудных и опасных. Видимо, ты чем-то серьезно разозлила мастера Альдора. Я слышала от пятикурсников, что трехглавых церберов обычно парням дают. И что делать? Мне совсем не хотелось на практическое с трехглавым цербером. Он мне заранее не понравился, еще по описанию в учебнике. «У тебя же эмпатия сильная», – пожала плечами соседка. «И для начала изучу его физиологию. Ты же ее тоже мимо прошла, да? Обязательно будут вопросы по ней. Давай, принцесса, сделай так, чтобы мне за тебя не было стыдно». На колени мне лег учебник по физиологии видов. Был он еще толще основ зельеварения. «И это все надо выучить?» «Давай, давай!» — приободрила меня Элис, соскакивая с моей кровати и перебираясь на свою. «Ночь длинная, и я тебя завтра рано подниму. Ты же помнишь про свое обещание?» «Помню». Я нашла описание большого трехглавого цербера. «А незнакомые слова у тебя спрашивать можно?» Элис застонала, но согласилась. «Знаешь, а ты мне даже нравишься», — ложась спать, призналась девушка. «Я себя на твоем фоне такой умной чувствую». «Спасибо», — ободрила, — буркнула я, заворачиваясь в одеяло. «Обращайся», — зевнула соседка и, кажется, сразу уснула. «Везет». С непривычки я долго ворочалась на неудобном матрасе, пытаясь устроиться получше, заодно слушала шорохи с половины соседки. Я никогда в жизни не делила ни с кем комнату, даже в самом детстве, еще в старом нашем доме. У меня была своя собственная. Старый дом. Только окутавшая меня дрема, готовая перейти в сон, тут же отошла в сторону, уступая мыслям. С этой учебой времени совершенно нет. А мне так нужно встретиться с поверенным и узнать, что с домом. Почему он в залоге у Мясского банка? И возможно ли вернуть его обратно? Тогда у меня будет хоть какая-то крыша над головой, и за учебу не придется так переживать. Проснулась я от того, что меня совсем не нежно расталкивали и стаскивали одеяло. «Вставай, а то душевые займут. На завтрак не успеем». И на этом я открыла глаза, думая, что это какой-то странный сон. Почему кто-то должен занять мою душевую? За окном даже не рассвело толком, но яркий магический светляк давал возможность все как следует рассмотреть и осознать. «Уже?» — простонала я. «Уже!» — сурово подтвердила соседка. «Бери полотенце, халат, зубную щетку и что там тебе еще надо, и пошли скорее». «У меня полотенца нет», — призналась я. Почему-то о нем я тоже не подумала. «Значит, простынь. В коридоре прохладно, нужно вытереться». «Что я вообще с тобой вожусь, как с маленькой?» — возмутилась Элис. «Могла бы и получше подготовиться». Знать бы, к чему именно готовиться. Взяв вторую простынь, достав из коробки голубой шелковый халатик, отделанный кружевом, и тапочки, положив зубную щетку и порошок в косметичку, я в халатике и шелковой же ночной сорочке пошла в общие душевые. Их несложно было найти. В конце коридора выстроилась небольшая очередь. В мужскую душевую, что примечательно, очереди не было. Парни там особо не задерживались. А вот в женскую человек 10 набралось. На меня все косились как-то странно. Наверное, я несколько выделялась своим шелковым халатом на фоне их. Банных. Но, признаю, определенный плюс в махровых, байковых, а то и вовсе теплых стеганых халатах имелся. Шелк на поверку совсем не грел. А в коридоре по-утреннему свежо. Так что я быстро начала зябко ежиться и пританцовывать в ожидании своей очереди. Надеюсь, в душевых теплее. Парни тоже задерживались на мне взглядами, подмигивали. Некоторые подходили знакомиться. Знакомство в очереди в душевую. Что может быть пошлее? К счастью, минут через 15, когда я успела основательно продрогнуть и начала отстукивать зубами, наконец-то подошел мой черед в помывочную. Я сразу шмыгнула в свободную кабинку, рядом повесила одежду и с наслаждением включила горячую воду, отогреваясь. Потом промыла свои густые длинные волосы, нанесла на распаренную кожу скраб, маску. Привычный утренний ритуал. К «Кто там в четвертой кабинке?» В дверь недовольно забарабанили. «Жабры отращиваешь!» «Смотрите, какой оттуда пар валит!» Подхватил кто-то. «Да она сейчас всю горячую воду сольет!» В дверь забарабанили с удвоенной силой. «А я что? У меня на теле скраб, который еще смыть надо, на волосах укрепляющая маска». «Подождите минуту!» — крикнула я, а то, чего доброго, дверь вынесут. «Риар, ты что ли? Ты там уже 20 минут торчишь. У нас не больше 5 минут на человека. Ты в курсе? Быстро вышла!» «Я тороплюсь, как могу!» Под недовольные возгласы я спешно смывала с себя все нанесенное, дверь ходила ходуном, напряжение в душевой росло, а мои эмпатические щиты буквально трещали. «Так!» Стоило мне открыть дверь кабинки, как дорогу преградила девушка из породы, про которую обычно говорят «в теле». Такую при всем желании не обойти. Она ровно по ширине двери. «Я вижу, ты не знаешь местные порядки». «Я быстро учусь». Разумеется, я могла бы ответить куда жестче, но штрафные баллы мне совсем ни к чему. Поняла уже, что чуть-чуть задержалась. «Чуть-чуть?» Отовсюду послышались возмущенные крики. «Я извиняюсь, что задержала кабинку, мне очень было нужно. И запас моей вежливости не бесконечен». «Здесь всем очень нужно, но больше никто себе такого не позволяет». Не отставала от меня толстуха, да еще для большей убедительности сделала шаг ко мне, грозно сложив руки на груди. «Нет, ну это уже слишком. Подумаешь, кабинку немного задержала». В ответ на мои мысли вода в трубах недовольно загудела, душевые разом зафыркали, из кабинок зазвучали визги. Где-то пошел кипяток, кого-то, наоборот, окатило ледяной водой. «Вы бы мылись быстрее, а не глупые разборки устраивали. Не видите, что ли, с водой проблемы?» — крикнула я, и это подействовало. Народ засуетился, целительница в теле скривилась, но выпустила меня из кабинки. «А ведь сегодня мне буквально повезло». В комнату я почти бежала. Во-первых, холодно, во-вторых, я еще Элис должна накрасить. Соседка к моему возвращению успела одеться и высушиться. «Так», — командовала я, — «садись к окну. Макияж лучше всего делать при дневном свете». «А ты точно успеешь?» По-моему, Элис не горела желанием преображаться и покорять возлюбленного. «Точно», — заверила я девушку, — «у меня рука набита». Сама же быстро высушила волосы бытовым заклинанием так, чтобы они сразу же легли как нужно, красивыми крупными локонами, надела форму, достала косметичку. «Ну-с, приступим». Минут за 20 я привела Элис в порядок, сделала легкий дневной макияж. Самым сложным оказалось закрасить ее синяки под глазами, очень некрасиво выделяющиеся на бледной коже. Все-таки учеба до добра не доводит. Конечно, косметики под ее цветотип у меня нашлось немного, и макияж у нас совершенно разный. Себе я добавляла яркости, подчеркивала скулы, губы, подкрашивала глаза, светлые ресницы и брови. А рыжей девушке стоило чуть сгладить острые черты, перламутровым блеском добавить объем тонким губам и подвести глаза. Рыжину ресницы бровей я трогать не стала, пусть будет изюминка. Волосы собрала в несколько косичек, которые пустила по голове, а потом объединила в один рыбий хвост. Получилось здорово. «Все, теперь можешь выходить из комнаты», — разрешила я. «Слишком много всего», — заявила соседка. «Я так и не привыкла». «На фоне твоих огненных волос отлично», — заверила я девушку. «Зато глаза на лице не теряются». Элис с сомнением посмотрела на себя в зеркало, как-то обреченно вздохнула и пошла со мной в столовую. «Мне кажется, Алекс все равно не заметит». Соседка то и дело норовила дотронуться до лица или волос, хоть по рукам бей. «Алекс не заметит, другой заметит. На нем свет клином не сошелся». Мне казалось, что Элис действительно заслуживала лучшего, чем этот невыразительный парень. «Ничего ты не понимаешь», отмахнулась соседка, и я решила не спорить. Кое в чем я понимала побольше некоторых рыжих. С раздачей мы подошли к общему столу, где многие отметили, что Элис сегодня просто преобразилась. Но не Алекс. Он на подругу и не глянул толком. И мне так обидно стало. Я все утро старалась. Встала рано, а он в упор не замечает. «Алекс», — позвала я однокурсника, «тебе не кажется, что Элис сегодня особенно хорошо выглядит?» Парень впервые бросил взгляд на соседку, тут же смутившуюся, и рассеянно кивнул. «И это все?» «Посмотри получше, ей же идет, правда?» С нажимом продолжил я. Элис, сидевшая рядом, начала пихать меня под столом. Но если Алекс сейчас не оценит мои старания, то соседка может отказаться со мной заниматься. А у нас все так неплохо началось. «Да». Теперь Алекс хотя бы взялся за труд рассмотреть прическу. «Очень милые косички. Это ты сделала?» «Как ты догадался?» «А мы уже знаем, что вы теперь вместе с Элис в одной комнате живете. А я еще с первого курса заметил, что у тебя прически хорошо получаются. И сейчас тоже отлично волосы уложены». На этом Элис встала, рывком подняла поднос со стола, едва не расплескав нетронутую кашу, и ушла. «Кажется, я все сделала не так». «Знаешь, Алекс», — я посмотрела однокурснику в глаза, — «какой же ты дурак!»